на поле. Пришла туда и сама себя спрашивает, что мне делать, жать ли сначала или сперва поесть. Пожалуй, поем я сначала. Съела она горшок каши, наелась и опять спрашивает, что мне делать, жать ли или, может, сперва поспать. Пожалуй, посплю я сперва. Легла она в пшеницу и уснула. А Ганс в это время давно уже домой воротился. А Эльзы все нету и нету. Вот он и говорит. Какая у меня умная Эльза, она такая прилежная и домой не возвращается, и ничего не ест. А ее все нету и нету. Вот уже и вечер наступил. Вышел Ганс в поле поглядеть, сколько она пшеницы нажала. Видит, что ничего не сжато, и лежит Эльза в пшенице и спит. Побежал Ганс поскорей домой, принес с собой птицеловную сеть с бубенцами и накинул ее на Эльзу. А она все продолжает спать. Побежал он домой, запер двери, уселся на лавку и принялся за работу. Наконец совсем уж смеркалось, проснулась умная Эльза, и только она поднялась, а бубенцы на ней зазвенели. И что не сделает она шаг, а бубенцы все звенят и звенят. Испугалась она и призадумалась. А вправду ли она умная Эльза? И стала сама себя спрашивать, я ли это или не я? И сама не знала, как ей на это ответить, и стояла на некоторое время в сомнении. Наконец она подумала, пойду-ка домой да спрошу, я ли это или не я. Они уж наверняка знают. Прибежала она домой, а двери заперты. Постучала она в окошко и спрашивает. — Ганс, дома ли Эльза? — Да, — ответил Ганс, — она дома. Испугалась она и говорит. — Ах, боже мой, значит, это не я. И кинулась к другим дверям. А люди услыхали звон бубенцов и не захотели ей отпирать, и нигде не нашлось ей приюта. И убежала она тогда из деревни, и никто ее с той поры больше не видел. Кум. Было у одного бедняка столько детей, что наприглашал он уже в кумовья весь свет. И когда у него родился еще один ребенок, то не осталось никого, кого бы он мог в кумовья пригласить. И не знал он, как ему теперь быть. Лег с горя и уснул. И приснилось ему, будто должен он стать у ворот и позвать в кумовья первого встречного. Проснулся он и решил сделать, как было во сне указано. Вышел за ворота и позвал первого встречного в кумовья и подарил ему этот первый встречный бутылочку с водой и сказал, «Эта вода волшебная». Ею ты можешь лечить больных, только смотри, где смерть стоит. Если стоит она у изголовья, дай больному этой воды, и он выздоровеет. А если стоит смерть у его ног, то все старания твои будут напрасны, все равно он помрет. И мог с той поры бедняк всякий раз определить, можно ли спасти больного или нет. И стал своим искусством он знаменит и зарабатывал немало денег. Позвали его раз к ребенку короля. Входит бедняк и видит, стоит смерть у изголовья. И вылечил он ребенка водой. Случилось то же самое и во второй раз. А на третий раз стояла смерть у ног, и должен был ребенок помереть. Вот захотелось бедняку побывать в гостях у своего кума и рассказать ему, как идет у него дело с волшебной водой. Входит он в дом, а там странные дела в хозяйстве. На первом этаже ссорятся между собой заступ и метла и лупят друг друга. Он спрашивает у них, «А где живет господин кум?» Метла отвечает, «Этажом выше». Поднимается он на второй этаж. Видит, лежит там множество мертвых пальцев. Спрашивает он, «Здесь ли живет господин кум?» А один из пальцев указывает, «Этажом повыше». И лежит на третьем этаже куча мертвых голов. И указывают они ему опять этажом выше. На четвертом этаже, видит он, стоят на плите рыбы, шипят на сковороде и сами жарятся. И они ответили то же самое, этажом выше. Поднялся он на пятый этаж, подошел к комнате, заглянул сквозь замочную скважину и увидел своего кума. А на голове у него два длинных рога. Открыл бедняк дверь, вошел, а кум лег поскорей в постель и одеялом укрылся. Вот бедняк и говорит: «Куманек, что это у вас такой странный беспорядок в доме? Схожу я на первый этаж, заступ с метлой спорят и дерутся между собой вовсю». «Какой вы, однако, простак», — сказал кум. «Да ведь это ж были работник с работницей, они беседовали между собой». «А на втором этаже я видел, мертвые пальцы лежат». «Эй, какой же вы глупый! Да ведь это были корни у жовника». «На третьем этаже я видел, мертвые головы лежали». «Дурень же вы, однако, да ведь это были кочаны капусты». «Видел я на четвертом этаже рыб на сковороде. Они шипели и сами жарились». Только он это вымолвил, как явились рыбы. Они сами себя несли. А когда взошел я на пятый этаж, да глянул в замочную скважину, увидел я вас, куманек, и были на вас длинные-предлинные рога. Уж это неправда. Испугался бедняк и давай оттуда бежать, а не то почем знать, что господин куманек бы с ним сделал. Столик накройся, золотой осел, и дубинка из мешка. Давным-давно жил на свете портной. Было у него три сына и одна единственная коза. Она их всех молоком кормила, и потому приходилось за ней ухаживать как следует и каждый день гонять ее на пастбище. Сыновья пасли козу каждый по очереди. Погнал ее раз старший сын пастись на кладбище, а трава росла там высокая да сочная. Вот коза щипала траву и прыгала. Вечером, когда было уже домой возвращаться, он у нее и спрашивает: «Сыта ли ты, коза моя?» Ответила коза: «Я уж так сыта, что не съесть мне больше ни листа. Ме-ме». «Ну так ступай домой», — сказал мальчик. Взял ее за веревочку, привел в стойло и крепко привязал. — Ну, — спросил старик портной, — наелась ли коза наша досыта? — О, — ответил сын, — она уж так сыта, что не хочет больше ни листа. Но захотелось отцу самому в этом убедиться. И он пошел в стойло, погладил любимую свою козочку и спрашивает: — Сыта ли ты, коза моя? И ответила ему коза: — С чего же быть мне сытою? Скакала я через могилочку и съела лишь бы Линочку. Мя-мя! — Что я слышу? — воскликнул портной. Выскочил из стойла и говорит сыну: — Эх ты, лгунишка! Что же ты говоришь, что коза наша сыта, а она-то совсем голодная? И, разгневавшись, он взял со стены свой аршин, побил сына и прогнал его со двора. На другой день настал черед пасти козу среднему сыну. Вот он нашел в саду возле забора местечко, где трава была хорошая, и коза всю ее поела. Вечером он собрался домой и спрашивает: «Сыта ли ты, моя коза?» А коза отвечает: «Я уж так сыта, что не съесть мне больше ни листа. Ме-ме!» «Тогда ступай домой», — сказал мальчик. Повел ее и крепко привязал к стойлу. «Ну», — спросил старик портной, — «наелась ли коза наша досыта?» «О», — ответил сын, — «она уж так сыта, что не хочет больше ни листа». Но портной решил сам в этом убедиться. Он пошел в стойло и спрашивает: «Сыта ли ты, коза моя?» И ответила коза: «Да как же мне быть сытою? Скакала я через могилочку, да съела лишь бы Линочку. Ме-ме!» «Ах ты, этакий злодей!» — крикнул портной. «Такую смирную козу да еще заставлять голодать!» И он выбежал из стойла, схватил аршин, отчесал им сына и прогнал его со двора. Пришел черед младшему сыну козу пасти. И порешил он дело поставить лучше. Нашел заросль с густою листвой. и стал пасти там козу.